Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 8 августа 2023 года. И с вами вместе на волнах Народного славянского радио у нас в студии находится отец троих сыновей, офицер спецназа МВД в запасе, плотник с 2012 года, основатель и руководитель артели «Рубим по саженям» с 2016 года, а также участник строительных выставок, последователь дела Анатолия Федоровича Черняева, воплощающий его идеи и мысли в материи, Белозар Олейников. Здравия тебе, Белозар! Всем доброго бытия! Рад приветствовать слушателей и зрителей. Ведет эфир Петров Виталий. За пультом у нас Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. И тема нашего эфира сегодня называется «Строим дом для себя». Построить дом – одно дело, другое – построить так, что жить в нем одна радость. И сегодня мы поговорим в студии о том, что такое сажение, как создать гармоничное пространство дома, что необходимо, чтобы пространство дома находилось в гармонии с человеком, и как строит Белозар Олейников, какие правила, типы укладки бровен. Уважаемые радиослушатели, эти и другие не менее интересные вопросы мы раскроем сегодня в эфире, который будет насыщенным и полезным. Не стесняйтесь проявлять активность в наших чатах, задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Напомню, что вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org. И в чате на нашем канале youtube.com/slavradio. Итак, пожалуй, приступим. Белозар, по нашей доброй традиции, соратники, которые приходят на радио в первый раз, ты к нам пришел в первый раз, представляются, немного рассказывают о себе, нашим радиослушателям, о том, чем занимается, как живет, ну и что-то полезное, интересное, какая-то информация о себе. Предлагаю тебе тоже рассказать немного о себе. Еще раз приветствую всех радиослушателей, зрителей, кто смотрит нашу программу на YouTube. Мое имя Белозар, мне 50 лет, я отец троих сыновей. И с 12 года нашел себя в том, что стал плотником и создаю срубы. Причем я считаю, что мы не просто рубим, мы строим и творим. Мы творцы. Мы создаем гармоничное строение, которое радует своих жильцов, своих заказчиков, потому что мы создаем не только дома, мы создаем и срубы бань, и бревенчатые беседки, другие объекты. Мы вкладываем в каждый объект душу, помимо того, что это дает нам средства к существованию, это именно потребность души творить и создавать красоту, которая не просто визуально красива, но она несет пользу и радует своих владельцев. В 2012 году, как я уже сказал, я начал плотничать и к 2016 году созрел для того, чтобы создать свою артель. Причем должен без ложной скромности заметить, то, что делаем мы, не делает никто ни в России, ни в мире. Ключевое наше отличие от наших коллег – это то, что мы и проектируем, соответственно, в дальнейшем воплощаем в материи срубы, сделанные по мерам хозяев. То есть мы оперируем системой сожжений, и, соответственно, наши изделия, они пропорциональны и соразмерны мерам хозяев. Чтобы более понятно было, у нас у всех свой рост, свои габариты по ширине, по глубине. И вот для того, чтобы спроектировать гармоничное пространство, мы берем именно пропорции хозяев. Причем интерьер жилого дома, он делается по мерам хозяйки, а экстерьер, то есть внешний вид дома, он пропорционален хозяину. Для понимания, высота потолка в жилом доме, по наблюдениям, по тому, что рекомендует, скажем так, наше прошлое, должен быть два роста супруги. Соответственно, высота, ну, рост женщины 165-170-175 сантиметров, то есть высота потолка в жилом доме должна быть не меньше 3 метров. Мы многие уже привыкли к тому, что в современных домах высота потолка 2,60 плюс-минус. Так называемые сталинские дома с высотой потолка свыше 3 метров называются полногабаритным жильем. И многие стремятся именно приобрести себе такое жилье. Это потому, что жить в таком доме намного более комфортно. То есть такая высота потолка позволяет, ну, дышать полной грудью. И ну, тут мы уже входим в область эзотерики. То есть помимо плотного тела у каждого из нас есть тонкие тела. И при высоте потолка именно свыше 3 метров вот этим тонким телам комфортно. Ощутить это, ну, скажем так, или измерить какими-то приборами на данный момент, я не знаю, есть ли такие способы, но опыт показывает, что даже простой человек, ничего не знающий про тонкие тела, находящийся в помещении, где потолки высокие, он чувствует себя очень хорошо. А поскольку помимо того, что высота потолка, она завязана непосредственно на меры хозяйки, то и стены, то есть и глубина, и ширина помещения тоже соразмерны, то в таком пространстве пространство становится благодатным. И в нем не просто жить хорошо, но происходит взаимодействие пространства с непосредственно жильцами, происходит гармонизация. И гармонизация мыслей, и здоровье, то есть внутреннее состояние, и в том числе финансовое благополучие. То есть мы делаем дома, которые гармоничны во всем. И эта гармония, она воздействует, влияет на людей, проживающих там, очень сильно. Кто-то из древних сказал, что человек – мера всех вещей. Так вот мы, получается, создаем дома, бани, которые соразмерны человеку, они пропорциональны ему, и на вибрационном уровне они входят в резонанс с людьми, проживающими так, в таких домах. Наша производственная площадка расположена на Урале, близ города Пермь. И спрашивали меня, из каких пород дерева мы рубим. У нас произрастает в основном елка и сосна. Кедра у нас практически нет. Кедр для нас достаточно экзотическое дерево. Но, тем не менее, при необходимости есть поставщики кедра из Сибири. Мы же предпочитаем рубить из сосны. Объясню почему. Помимо чисто визуально фактура сосны более красивая, нежели елка. Но опять это дело любителя. Сосна – это донор, а елка – вампир. И когда сруб изготовлен, построен из елки, то внутри пространство, несмотря на то, что, допустим, оно срублено по мерам хозяина, из-за того, что древесина, сама порода, она вампир, она тянет энергию, несмотря на то, что даже уже там свалено давным-давно. И человек вынужден внутренне противиться тому, что у него забирают энергию. Сосна же является донором. И просто пребывая в срубе сосны, человек получает энергетическую подпитку, ему и комфортно, и сил прибавляется. Это, опять же, момент эзотерический. Но помимо эзотерики есть и то, что можно увидеть, оценить, потрогать, пощупать. При высыхании материала, а рубим мы из свежезаготовленного леса, то есть лес, как правило, зимней рубки, соответственно, он имеет высокую влажность. После того, как лес привозится на площадку, окаривается, рубится, он теряет влагу, соответственно, меняет свои габариты. То есть он усыхает. При этом при высыхании происходит образование трещин. Елка, она трещит намного сильнее, нежели сосна. И кроме того, есть еще такая особенность, поскольку мы рубим из древесины хвойных пород, у хвойных пород есть смола, живица. То есть это жидкость, очень такая вязкая, густая, которая вот при обработке древесины выделяется на ее поверхности. В процентном брожении у сосны живицы больше, но она распределена равномерно по всей поверхности заблони. Заблонь – это слой древесины, находящийся под корой и до сердцевины дерева. А у елки живица зачастую сконцентрирована в так называемых смоляных карманах. И при высыхании дерева один за другим смоляной карман открывается, и вот смола начинает течь по древесине. Это еще два момента, по которым мы отдаем предпочтение при выборе материала именно сосне. Ну вот, наверное, в общих чертах я поведал о том, чем мы занимаемся, в чем наше главное отличие. Готов отвечать на вопросы. Виталий. Да, Белозар, благодарю. Ну вот сразу вопрос такой, а как выбрать все-таки вот человек, если задумал строить дом, какие-то рекомендации, может, даете вы, какую породу ему выбрать, летний, или он уже сам должен прийти с проектом к вам, или вы делаете проект, вот расскажи, как организуется работа вообще у вас. Ну, наше сотрудничество с заказчиком начинается с того, что он рассказывает о своих хотелках, о своих желаниях, чтобы ему хотелось получить в результате. Мы же уже с высоты своего опыта даем ему рекомендации о том, как скомпоновать и расположить помещение в доме, если, допустим, речь идет о жилом доме. Безусловно, вообще сотрудничество по рубке сруба, оно не может начинаться, если у человека нет земли. То есть, как минимум, должен быть земельный участок, на котором в дальнейшем сруб будет поставлен. Мы даем рекомендации о том, непосредственно на данном земельном участке, где лучше всего расположить дом, потому что есть такая наука, называется Васту-Шастра, ведическое учение о гармонизации пространства. Соответственно, различные объекты на земле рекомендуется располагать в определенных местах. Вот, соответственно, мы даем свои рекомендации, как наиболее правильно расположить дом, с какой стороны должен быть вход, где должна быть спальня хозяев, где должна быть спальня детей, где должно быть место для приготовления пищи, чтобы хозяйка при приготовлении пищи, опять же, наполняла эту пищу благостью. Безусловно, в жилом доме, по моему разумению, обязательно должна быть печь, потому что печь – это сердце дома. И в случае, если в доме нет печи, такой дом смело можно назвать бессердечным. Вот. То есть после того, как происходит обмен, скажем так, мнений о том, что бы хотелось и что реально можно и как наиболее правильно делать, мы приступаем к изготовлению проекта. То есть, безусловно, любой наш объект мы делаем по проекту. То есть проект согласовывается достаточно длительное время, в него вносятся коррективы, какие-то изменения. После того, как проект завершен, мы переходим к договорным отношениям. В идеале этот момент должен быть где-то в середине, в конце осени. Потому что, еще раз повторю, наиболее правильно рубить срубы зимнего леса, леса зимней заготовки. Период зимней заготовки леса в нашем регионе начинается в декабре и заканчивается в марте. Вот за это время мы закупаем необходимый объем леса, привозим его на площадку, окариваем, ну и, собственно, приступаем к рубке сруба. Полагаю, что ответил на вопрос, как мы начинаем сотрудничество. Да, благодарю. А вот в проекте, если брать весь перечень работ, вы делаете, начиная от фундамента и заканчивая уже сдачей готового дома, или привлекаете подрядчиков, например, делать там на фундамент залить. Вот, кстати, говоря, фундамент, как вы делаете? То есть какие-то делаете там исследования, и какой нужен фундамент, или это подрядчик какой-то делает? Вот кровлю, например, кто делает, сами делают или тоже какой-то подрядчик делает? Фундаментные работы, как правило, делают третьи сторонние лица по проекту, который мы изготавливаем. Что касаемо конструкции фундамента, если это речь идет о жилом доме, как правило, мы рекомендуем свайно-ростверковый фундамент, потому что такой фундамент пригоден практически для любого вида почвы, но очень хорошо, если заказчик делает геологические изыскания, то есть он имеет представление о том, какого рода у него почва. Вот. Кроме того, опять же, по ведической науке строение, оно должно быть трехчастным. То есть нижняя часть, она соответствует миру Нави, это подпол. То есть подполе можно хранить продукты, туда, безусловно, спускается, но там не живут. Далее идет, собственно, жилое пространство. Оно может быть одно, двух, трехэтажное, в зависимости от того, насколько хозяева готовы, способны упорядочить пространство вокруг себя, наполнить его жизнью. Вот. Соответственно, жилое пространство, оно соответствует миру Яви. И чердак – это аналогия миру Слави. Соответственно, поскольку мы пришли для прохождения уроков в мир Яви, в Славь лезть рановато, и чердак не должен быть жилым. То есть на сегодняшний день очень популярны так называемые мансардные этажи, когда люди полагают, что поскольку у них есть вот пространство над жилым этажом, его тоже можно использовать в каких-то целях. То есть увеличить жилую площадь, утепляют чердаки, утепляют кровли. Но должен заметить, что месье Мансар, который вот изобрел, так сказать, придумал жить на чердаке, он жил во Франции, на Средиземноморье, а, как известно, климат там несколько иной, то есть там снег далеко не каждый год. То есть там практически круглый год температура не пускается ниже нуля. И, в общем-то, при хорошем здоровье можно прожить без печи, без отопления все это время. У нас же, особенно, допустим, Урал, Сибирь, да, собственно, европейская часть нашей родины характерна тем, что у нас долгие холодные зимы, снежные, как правило. Вот. Соответственно, я крайне не рекомендую своим заказчикам делать мансардные этажи. Считаю, что лучше и правильнее увеличивать при необходимости площадь жилого этажа. Пусть, допустим, это были два этажа, но чердак, он должен быть холодным, неотапливаемым. И максимум, что там можно сделать, ну, хранить веники. Наши предки использовали чердаки В них устраивались светлицы, то есть это были такие помещения, в которых девицы занимались рукоделием в длинные летние ночи. То есть это были неотапливаемые помещения, предназначенные исключительно для рукоделия, то есть там не жили. Вот. Возвращаясь к теме того, что мы делаем, то есть фундамент, как правило, делает сторонняя организация по нашим рекомендациям. Мы изготавливаем сруб, привозим его на место сборки, то есть на готовый уже фундамент, поскольку рубим мы достаточно долго. Безусловно, мы заводим наши изделия под крышу, потому что делаем мы очень качественно, ну и без... недешево, то есть наши изделия недешево. И оставить сруб, чтобы он подвергался, говорится, воздействию осадков, это неправильно. То есть, безусловно, мы наши срубы заводим под крышу. При желании заказчика мы можем выполнить замыкание теплового контура, то есть вставить столярные изделия в окна, двери, нашить потолок, настелить пол, сплотить его. Вот. То есть мы не занимаемся подведением коммуникаций. То есть электричество, канализация, вода, это все, опять же, вопросы вне нашей компетенции. Мы имеем дело с деревом, ну и вот кровельная работа, это тоже, безусловно, неотъемлемая часть нашей работы. Да, благодарю. Очень интересная такая информация про чердак. У нас сейчас чердаки используют обычно как... кладбище, так скажем, ненужных вещей туда, что не нужно туда на чердак, потом пригодится как-нибудь, и так там все захламление создается, ну, в большинстве случаев. А вот, Белозар, скажи, пожалуйста, а чистовую отделку какую-то, вот сруб черновую сделали, поставили, а если чистовую отделку, обшивку какую-то внутри, это тоже все предлагаете вы своим заказчикам или это уже сами? Значит, начиная с того, что вот когда лес приходит нам на площадку, мы кору снимаем не механическим способом, а с помощью агрегата высокого давления. То есть вода под давлением порядка 350 атмосфер обрабатывает бревна, и кора отлетает вместе с камнем. То есть камбий – это вот тонкая пленочка, живая пленка, которая формирует и древесину, и кору. То есть в результате такой обработки мы получаем глянцевые бревна, на которых коры нет, камбия нет, и дальнейшая обработка бревен ведется только вот именно, то есть там, где есть сучки, они подшлифовываются, выпиливаются пазы, там, чаши и тому подобное, формируются оконные дверные проемы, но сама древесина, она по сути никакой дальнейшей обработки уже не требует. И после того, как сруб завершен, построен, мы покрываем наши срубы средством, можно сказать, небольшая реклама будет, то есть отечественный производитель царских краевцев «Живица», средство, изготовленное на основе льняного масла с добавлением живичного скипидара и пчелиного прополиса. И еще на стадии вот обсуждения проекта, то есть ну, заказчиком обсуждаем, какого цвета будет сруб, и соответственно у нас изделие еще на площадке покрывается грунтовочным маслом, как правило, снаружи колируется масло, а внутри стены покрываются бесцветным маслом, которое придает ему вот такой янтарный оттенок, и зашивать какими-то материалами то, что мы делаем, но это то же самое, что купить очень дорогой автомобиль, типа там Rolls-Royce, и попытаться на него там какие-то, не знаю, наклейки сделать. То есть это будет моветон. Это излишне, не имеет смысла от слова совсем. То есть сам сруб, сделанный очень качественно, с любовью, в которую вложена душа, при этом покрытый еще маслом, которое является и антисептиком, и защитой от ультрафиолета, он не требует никакой дальнейшей обработки. Бревна глянцевые, по сути, больше ничего со зарубом делать и не надо. Так, понятно. Расскажи, пожалуйста, еще про, вот интересно узнать про рубку, какую делаете вы. То есть у нас в традиции, да, зодчества очень много, там больше 50, наверное, вариантов рубок есть различных. Какими на сегодняшний день вы пользуетесь? Может быть, если какие-то интересные информации есть, какие еще были? Есть там ласточкин хвост, в лапу, различные еще какие-то есть. Канадская рубка, вот это, которую я только знаю. Какие вот у вас есть? Ну, начнем с того, что в целом все виды рубки, группу очень так крупно, можно разделить на два вида. Та рубка, когда у нас угол сформирован торцами бревен, и когда торцы выходят за пределы сруба, так называемые вылеты существуют. Так вот, когда у нас длина стены равна длине бревна, такой угол, как бы не рубить, он все равно будет холодный, потому что бревно по своей структуре, оно промерзает не поперек волокон, а вдоль волокон. Если у нас длина стены равна длине бревна, соответственно, мороз, он все равно проникнет по внутренней части бревна вглубь материала, и, соответственно, угол будет холодный, как ты ни старайся. Соответственно, рубка с вылетом, то есть когда у нас после пересечения вот перпендикулярных стен еще продолжается бревно, она более теплая и более комфортная. Таких видов рубок, как уже сказали, много. То есть есть русская, татарская, канадская, бриллиантовая, норвежская. Особенность норвежской рубки в том, что, собственно, исходным материалом служит не круглое бревно, а бревно, с которого снято с двух сторон пластик. То есть это лафет. То есть снаружи и внутри бревно плоское, сверху и снизу оно круглое. Я, честно сказать, не понимаю, для чего вообще вот Норвегия, норвежцы применяют такой подход к обработке материала, потому что, снимая заблонь, мы, во-первых, нарушаем структуру древесины, поскольку заблонь является внешним каркасом, внешним скелетом. И, кроме того, заблонь, она является гидрофобной частью древесины, то есть она отталкивает воду, а сердцевина, она воды боится. При этом сердцевина, она очень хорошо держит тепло, заблонь же, она холодная, поскольку слои древесины там очень тонкие, они очень плотные, но зато не боятся воды. Так вот, мы рубим либо в канадскую чашку, либо в бриллиантовую чашку. Разница от русской, там, татарской заключается в том, что чаша, во-первых, она расположена в верхнем бревне, то есть бревно надевается, можно сказать, сверху на нижний ряд бревен. И оно ложится не на круглую часть бревна, а на затесы. То есть у нас вместо того, что вот если представить вот одно бревно и второе бревно. Вот русская чаша, бревно, точнее чашка, она выглядит полукруглым. В канадской же рубке делаются затесы, и чаша, она в разрезе представляет из себя трапецию. И эти затесы являются, по сути, клиновидными плоскостями. В ходе усушки бревна меняется его геометрия, то есть диаметр сокращается. И благодаря тому, что у нас есть вот эти вот клиновидные плоскости, под весом собственным, под весом бревен, которые находятся выше, бревно задавливается и съезжает по этим затесам, тем самым задавливая даже те щели, которые вот могли бы образоваться. Таким образом, рубка в канадскую или бриллиантовую чашу характерна тем, что она не требует конопатки сруба после того, как он собран на фундаменте. Если рубка в русскую чашу или в татарскую пахряб, она нуждается в конопатке, потому что как бы тщательно плотник не выпиливал чашу, из-за того, что с течением времени при усушке бревна меняется его геометрия, образуются пазы, точнее не пазы, а щели, зазоры. И эти зазоры необходимо закрывать теплоизоляционным материалом, чтобы сохранить именно тепловой контур, то есть не допускать потери тепла. При канадской же рубке примыкание настолько плотное, что лезвие ножа не входит в зазоры между бревен, и с течением времени сруб становится просто монолитом, и любой человек видит перед собой просто монолит бревна, то есть одно бревно переходит в другое бревно. Никаких щелочек, никаких зазоров нет. Это, я считаю, огромное достоинство, то есть изначально, заплатив дорого за наши труды, заказчик получает сруб, который продолжает его радовать своим качеством на протяжении многих-многих-многих лет. Поэтому мы рубим исключительно либо в канадскую чашу, либо если диаметр бревен большой, то применяется бриллиантовая чаша. Ее отличие от канадки в том, что затесы не только сверху, но и снизу. То есть это исключительно вопрос эстетики. Эстетики и внешнего вида. А по сути, по конструктиву, эти виды рубки очень похожи. Но должен заметить, что несмотря на то, что имеет название канадская чаша, там, норвежская рубка, все виды рубки, откровенно говоря, они придуманы и созданы на Руси. Другое дело то, что вот эта канадская рубка получила очень широкое распространение и популярность благодаря тому, что в 20 веке вот в Канаде это дело, помимо того, что поставили на поток, создали инструмент, так называемый скрайбер, который позволяет очень точно наносить разметку на бревно, что при высокой квалификации плотника позволяет исключить там, повторное снимание бревна со сруба. То есть один раз закинув бревно на сруб, проведя разметку, бревно снимается, выпиливается, и затем оно просто уже как вот конструктор Лего встает на свое место и не требует дальнейшей обработки. А на Руси чашу с затесами называли чашу с засонами. То есть вместо затесов вот, термин был засоном. То есть все виды рубки, они русские. Но принято называть их по-разному, чтобы хотя бы понимать, о чем идет речь. Понятно. А, ну вот, получается, название тут по тому, как стык, да, идет, то есть бревна стыкуются. Правильно? Да. Я это понимаю. Да, есть... А вот есть же еще, например, стена идет. А есть вот все остальное, то есть там, где есть чаша и вылеты, вот это вот, ну, то есть, когда есть вылеты, есть чаша. И вот чаша бывает, рубка бывает в русскую чашу, в татарскую, в канадскую, в норвежскую. А вот еще делают же, например, когда стена идет, бревно не только на концах, а еще вдоль делают небольшую выемку такую, да, и чтобы бревно на бревно накладывалось. Это вот как раз канадское, когда ножик не пролазит, да? Да, именно канадская рубка характерна тем, что очень плотное прилегание бревен. Но на самом деле, опять же, все зависит от квалификации плотника. То есть он может и русскую чашку срубить очень качественно, и паз, и чашу так, что комар носа не поточит, и, говорится, лезвие ножа не войдет. Но суть в том, что в дальнейшем бревно при потере влаги, то есть оно сохнет. Усушка заключается в том, что процентное содержание влаги в бревне меняется, оно уменьшается. Из-за того, что процент влаги становится меньше, геометрия бревна меняется. То есть банально бревно сохнет. То есть если мы рубили сруб из 30-го диаметра, то после того, как бревно высохло, оно теряет до 10% в диаметре. То есть при 30 сантиметрах повышения это почти 3 сантиметра. То есть было 30, стало 27. Это же очень значительно. То есть при высоте потолка 3 метра, то есть почти 30 сантиметров, сруб сядет. И, собственно, вот мы, зная, насколько сруб в дальнейшем будет садиться, мы изначально закладываем это в проекте, то есть мы рубим сруб выше, чем он будет уже потом, когда сядет. Это так. А вот сразу вопрос, а по времени это сколько происходит усадка, сушка? То есть вы поставили сруб, получается, и надо же какое-то время выждать, пока это пройдет усушка, усадка? Вот как раз канадская рубка, или рубка в канадскую чашку, она позволяет, не дожидаясь окончательной усадки сруба, замкнуть тепловой контур, установить окна, двери и, собственно, начинать эксплуатировать объект. Дело в том, что окончательная усадка происходит после двух отопительных сезонов. А, соответственно, отопительный сезон не может быть без того, чтобы там кто-то не жил, не эксплуатировал это строение. И, опять же, отопительный сезон, соответственно, должен быть либо печь, либо другой прибор, который позволит создать именно отдельный микроклимат. То есть, банальную температуру, комфортную для человека, то есть там 22-24 градуса. Для этого необходимо замыкать тепловой контур, то есть стелить полы, потолки, устанавливать окна, двери. Вот. И именно рубка в канадскую чашу, она позволяет, не дожидаясь окончательной усушки, усадки, запускать и начинать эксплуатировать строение после того, как, собственно, тепловой контур замыкается. То есть после того, как сруб собирается на фундаменте и покрывается крышей, наступает черед печных дел мастеров. То есть мы печи не кладем, у нас есть смежники, которые, опять же, изготавливают уникальные вещи. Они кладут печь. После того, как печь сложена, уже после этого можно завершать чистовую отделку, то есть стелить полы, сплачивать их, потолки. Опять же, по кругу все, по нашей рекомендации, обрабатывать защитными составами. То есть чистовая отделка сруба заключается только лишь в том, что она бревно, вообще деревянной поверхности обрабатывается защитными составами. Все. Ни обшивать, ни штукатурить, ни красить уже ничего не надо. Красить относительно, то есть, по сути, покрытие защитным составом напоминает покраску сруба. Понятно. А если к срубу вернуться, между бревен и что-то подкладываете? Там кто-то солому, кто-то мох подкладывали раньше, например. Вы что-то ложите? Если заказчик готов предоставить мне мох для утепления межлицевого пространства, мы готовы срубить сруб именно под мох. Но, как правило, мы применяем достаточно свой современный, но экологичный материал джут. То есть это рулонный материал, который укладывается в паз, фиксируется скобками стальными. И уже при сборке сруба, то есть бревно укладывается на свое место, при этом в межлицевых пазах и в чашах пространство заполняется этим межлицевым утеплителем. Причем, опять же, при нашей рубке, если ты не присутствовал на стадии сборки, то в готовом срубе ты не увидишь торчащего где-то джута. И о том, что у нас этот межлицевый утеплитель есть, остается только либо верить на слово, либо там делать какой-то пропил, чтобы удостовериться в этом. То есть мы собираем так, что у нас межлицевого утеплителя не видно. Он нигде не торчит, ни краешек, ни кончик, тем более там лохмотья какие. То есть заказчик видит перед глазами просто бревенчатое строение без каких-либо намеков на то, что там есть межлицевый утеплитель. Понятно, благодарю. Вопрос такой, расскажи немножко про команду, мастера, где они обучаются, кто они такие, как раз кто рубит, кто трудится, сколько, много ли человек в команде? На сегодняшний день у меня артель состоит из 8 человек, причем бригадир, у меня старший сын, 28 лет, Станислав, имя. по факту практически все коллеги, сотрудники являются моими учениками, то есть личный состав, по сути, обучается, пестуется мной. Ну, вот сейчас уже тоже и сын к этому, в этом принимает участие. То есть были случаи, когда люди приходили с желанием трудиться в артели, при этом заявляли о том, что они всю жизнь, там, 20-30 лет рубят дома. Дело в том, что то, что делаем мы, то есть канадская рубка, это на самом деле очень высокотехнологичный процесс, и он требует очень высокой квалификации мастера. Те же люди, которые вот приходили с большим стажем рубки, как правило, это рубка в русскую чашу с треугольными пазами, то есть это очень низкоквалифицированная работа. И переучивать таких людей, ну, это себе дороже. То есть я был вынужден заявлять отказ, потому что мне нужно, чтобы человек стал мастером, а переучивать взрослого, сформировавшегося человека, ну, это неблагодарное занятие, это практически невозможно. Поэтому мне нужно, чтобы у человека было огромное желание трудиться, работать с древесиной, и при наличии вот его желания овладеть ремеслом, я готов потратить собственное время, там, энергию, передать ему знания с тем, чтобы в дальнейшем вот он сотрудничал именно в нашей артели, творил вместе с нами и себя радовал тем, что он, чем он занят, и, собственно, наших заказчиков. Такой вот подход. Ну, то есть любой человек после нашего эфира, в принципе, если почувствует такое желание с деревом работать, может ли он с нуля обучиться, или он должен уже иметь какую-то подготовку именно там, с деревом работать, до этого должен иметь? Как раз наличие подготовки не является необходимостью. Нужно ли желание, но суть в том, что, опять же, мне невыгодно обучать человека, то есть вкладывать в него огромное количество, скажем так, души, и потом его отпускать куда-то. То есть это происходит неравномерный обмен. То есть если я человека начинаю обучать, я рассчитываю на то, что в дальнейшем он будет сотрудничать именно у меня, со мной. То есть трудиться у меня в артели. И еще раз повторюсь, что да, проще и правильнее учить именно человека, который никогда в руках не держал бензопилу. То есть мы живем в 21 веке, то есть мы применяем в своей деятельности бензоинструмент. Вот. И я обучаю человека работе с этим инструментом, причем именно изначально на очень высоком уровне. То есть я создаю мастера, профессионала с тем, чтобы вот он соответствовал всем необходимым требованиям. То есть высочайшее качество трудов. Да, понятно, благодарю. А артель только получается у вас только в Перми или все-таки где-то по России тоже работаете? Есть какие-то филиалы или что-то, может быть, отделения какие-то? Нет, артель трудится только в Перми. Другое дело то, что наши заказчики, они, то есть мы не ограничиваем себя географией там Пермского края, то есть вот, начиная со Свердловской области. В Подмосковье наш объект есть, в Смоленске. В прошлом году мы даже вышли за пределы Российской Федерации, то есть под Гродно, в Белоруссии поставили баню. Но, как объяснить? В общем, мы на нашей площадке строим, собираем, точнее, изготавливаем сруб, а затем этот сруб автотранспортом едет уже к месту непосредственно возведение на фундаменте. И этот фундамент может находиться где угодно. А поскольку я не умею себя клонировать, я один. Артель, в принципе, наверное, не может размножаться почкованием. То есть, вот, артель – это я – это артель. Поэтому мы только в Перми. Филиалов у нас нет. Хорошо, ясно. Такой вопрос. Вот если человек сам захотел построить себе дом, может ли он построить, или ему, имея какой-то проект на руках, или лучше даже не начинать, потому что все равно нужны вот профессионалы, плотники, каких-то со стороны привлекать? Здесь, наверное, вопрос целесообразности, потому что даже мы, имея необходимое оборудование, кран, потому что бревна, с которыми мы имеем дело, а имеем мы дело, нужно заметить, с бревнами диаметром минимум 26-28 сантиметров повышения и выше, там, до 40, они весят, особенно зимой, мороженое от 300 килограммов. И понятно, что даже катать такое бревно там, по котам, это достаточно трудоемко. А уж поднимать и спускать его со срубы, это нужен кран. То есть у нас на площадке есть большой 32-метровый кран козловой, который перекрывает все наши возможности, точнее все наши потребности. То есть человек, который решит рубить себе сруб, либо должен будет принять решение в пользу бревен очень маленького диаметра, чтобы вручную их поднимать на сруб. Либо аренда крана – это большие деньги. То есть в день он будет тратить просто на кран там, порядка 12-14 тысяч рублей. И в итоге у него сруб станет просто золотым. Поэтому все упирается, во-первых, в целесообразность. Нужно ли для того, чтобы вот сделать себе дом, если мы ведем речь именно о доме из бревна, во-первых, получать навык, да, во-вторых, каким-то образом решать вопрос с грузоподъемными механизмами. То есть, на самом деле, не только бензопила и владение ей определяет конечный результат. Как у Маяковского, то есть даже пятивершковое бревно туда один не поднимет, а уж что там, пардон, пятиэтажный говорит. Поэтому теоретически это возможно, но практически это очень много трудностей создаст. Ну, это не является чем-то невозможным. А, понял, благодарю. В принципе, у меня вопросы закончились. Единственное, интересно такой момент узнать. Вот в анонсе темы заявлено, что ты являешься продолжателем дела и воплощения дела Черняева. Вот можешь поподробнее рассказать, что это за дело? Это, так понимаю, какой-то зодчий, очень, так скажем, известный, да, в свое время, сделал труды. И вот поподробнее, что ты именно имел в виду? Анатолий Федорович Черняев, он является популяризатором именно системы сожжений и внесением этой идеи в массы. Суть идеи в чем? Что все мы уникальны. Все мы имеем разный рост, вес, там, габариты. И вот как раз сожжение – это система соизмерения. Для того, чтобы измерить что-либо, нам в настоящее время достаточно использовать рулетку. И единицей измерения является метр. Соответственно, мы и высоту, и ширину, и длину меряем в метрах. Но когда мы создаем гармоничное пространство, мы приходим к мерам человека. У человека есть три габарита – высота, глубина и ширина. И эти габариты, они определяются сажениями. Косая сажень – это когда человек поднимает руку вверх, и вот это расстояние от земли до кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, является его косой саженью. Модуль ширины – это маховая сажень. Когда руки раскидываются в стороны, и опять же расстояние от кончиков средних пальцев – это маховая сажень. И третий габарит – это как таковое название сажень не имеет, то есть рука вперед, рука назад, но используется половина этой сажени – аршин. То есть любая сажень состоит из двух аршинов. Вот всяк мерит на свой аршин, это именно о том, что вот расстояние от плеча до кончиков пальцев у каждого человека свое. То есть мы имеем три модуля. и применяя эти модули по определенным правилам, вот мы создаем гармоничное пространство. Так вот, Анатолий Федорович Черняев, он популяризировал эту идею, он изучал архитектурные памятники Древней Руси, проводил измерения, и он, опять же, продолжил дело Пилецкого, русского архитектора 19 века, который, опять же, вот эту тему поднимал. То есть, получается, что в давние времена на Руси, от мала до велика, то есть от там, сарая какого-то бедняка до царских хором, все строили по сажениям, все применяли вот эти вот меры, которые у каждого есть, когда если у него есть руки. Но с течением времени произошло замена вот этих наших древних мер, причем, еще раз подчеркну, применялось 3 единицы, 3 модуля для того, чтобы создать пространство. То есть для высоты один модуль, для ширины другой модуль, для глубины третий модуль. И пропорции между этими величинами такие, что пространство именно гармоничное создается. С применением метра про сажение все благополучно забыли. И метр — это просто единица измерения. То есть мы применяем сажение, но в чертеже у нас все метрические размеры указаны. То есть мы меряем метром, но соизмеряем, то есть создаем пространство, которое обладает определенными пропорциями. И вот Анатолий Федорович Черняев именно был популяризатором этой идеи. То есть я лично с ним, к сожалению, познакомиться не успел. Я сперва увидел его лекцию на Ютубе, посмотрел неоднократно, затем приобрел его книги, начал изучать, затем познакомился с Мариной Макаровой. Она потомственный архитектор, и вот она была, можно сказать, ученицей Анатолия Федоровича. С Мариной Макаровой я лично знаком, в хороших отношениях. И при этом она архитектор, то есть она создает проекты по сажениям. Мы воплощаем проекты в жизнь. То есть в материи создаем гармоничное пространство. Благодарю, Блазар, за интересную историческую такую справку. А вот сразу вопрос созрел такой про то, как наши предки раньше считали. Ведь было понятие еще харийская арифметика. Вот что-нибудь из этого знакомо тебе? Используется что-нибудь вообще? Или слышал ли про такое использование в строениях, про харийскую арифметику? Ну, слышать я слышал, смотрел кое-какие лекции, но, честно сказать, практического применения этой информации я не нашел и в своей деятельности из харийской арифметики, честно сказать, ничего не применяю. То есть общая информация у меня есть, я лекции видел, даже у меня, опять же, литература есть по этой тематике, но вот с практической точки зрения я не шел того, что можно было применять именно в своей профессиональной деятельности. Как-то так. Понял. Благодарю, Блазар, за интересную, подробную, полезную информацию для наших радиослушателей. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся в студию и ответим на вопрос, который прислали наши уважаемые радиослушатели и зрители к нам в студию. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, тема эфира у нас сегодня «Строим дом для себя». И мы переходим к вопросам от наших зрителей. Первый вопрос задает Евгений Челноков. добрый день. А где можно посмотреть ваши проекты домов? Ну, непосредственно проекты домов трудно сказать, потому что мы выкладываем... То есть у меня есть канал на Ютубе, называется «Артель рубим по сажениям». И на этом канале выкладываются именно видеоматериалы о нашей деятельности. Что касаемо проектов, каждый проект уникален. То есть заказчик приходит к нам со своими пожеланиями, и непосредственно по его пожеланиям мы создаем проект. Как-то так. То есть каталоги готовых проектов у нас нет и, в общем-то, по определению быть не может. Всем уникально. И у нас нет валов. Да, благодарю, Блазар. Ну, в общем, на Ютубе и, я так понимаю, еще есть группа ВКонтакте. Там можно посмотреть какие-то варианты, какие-то примеры работ. Следующий вопрос у нас от Иван Иванович Тамбовцев задает. Кедр – это вампир или донор? Ну, то, что у нас называют кедром, на самом деле это сибирская сосна, угорская сосна. Это, безусловно, донор. То есть к вампирам относится елка, осина – очень сильный вампир, лиственное дерево. И, по-моему, пихта. Но на самом деле, по поводу пихты, кем бы она ни была, у нас в стране деловой древесины из пихты я практически не встречал. То есть она почему-то подвержена очень атакам и вредителей, и гниет. То есть ни разу не доводилось мне видеть вот чистые бревна из пихты. Поэтому, ну, пихта вообще в стороне. А так, елка, вампир, сосна, донор, сибирская сосна. То есть вообще сосны, они все доноры. Осина, сильный вампир, береза, донор. Дуб тоже донор. Вот. Благодарю. Для тех, кто не совсем понимает, может, поподробнее, можешь ли ты объяснить, что такое вампир, что такое донор? Ну, по понятиям-то как бы смысл понятен, но как это происходит именно вот у деревьев? То есть донор, что он отдает, например, донор, да, или вампир, что он высасывает, вампир? Ну, мне, наверное, будет трудно объяснить с точки зрения вообще механики процесса, но суть в том, что даже после того, как дерево свалено, срублено, там, уложено в сруб, вот какие-то породы, они излучают энергию, а какие-то породы эту энергию, наоборот, тянут на себя. Так вот, человек это даже физически ощущает, то есть если находиться в срубе из елки, ты будешь с течением времени чувствовать усталость, вымотанность, сонливость, потому что из тебя постоянно вот стены будут тянуть. И вот если продолжать речь о вампирах и донорах, скажем, баню как раз правильно делать из породы вампира. В идеале баня из осины. Потому что осина, во-первых, это не хвойно-лиственное дерево. Во-вторых, она очень сильный вампир. Но мы в бане не живем. То есть мы приходим туда для того, чтобы очиститься, оздоровиться. Соответственно, попав в помещение сруба из осины, осина начинает тянуть с нас вот энергию. Но тело обладает тоже своим разумом. И в первую очередь оно сбрасывает негативную энергию, то есть энергию болезни. Поскольку энергообмен происходит постоянно, то для того, чтобы компенсировать вот эту потерю, мы, паря себя березовыми или дубовыми веничками, мы тем самым восстанавливаем энергетический баланс и выходим и оздоровленными, и с хорошим... в хорошем самочувствии, с хорошим настроением. В бане мы не живем, то есть мы находимся там достаточно краткое время, то есть даже несколько часов, это, ну, не критично, несколько часов в неделю. А жить вот, в срубе, срубленном из елки, либо из осины, я бы не рекомендовал. То есть еще раз, либо можно использовать сосну, вот, либо, если там есть желание и возможности, можно вот, сибирскую сосну, то, что у нас называют кедром. Кстати, если интересно, вот, могу рассказать, откуда это вообще пошло, кедр. Это, ну, это на уровне, скажем так, легенды, сказа, что когда Петр Алексеевич Романов, так, Петр I, решил создавать флот парусный в России, да, в начале 18 века, а в те времена парусники строили именно из кедра. Причем кедр, он произрастает в Ливане. То есть он растет в южных краях. И кедровая древесина, вот она очень хорошо чувствует себя в морской воде. То есть гниет очень медленно. Он повелел найти кедр на Руси. Ну, поскольку отличался достаточно крутым нравом, то есть перечить ему никто не стал. Ну и решили схитрить. Что? В общем, решили вот ангорскую сосну, у которой из одной почки выходит 5 иголочек вместо двух обычной сосны. Решили назвать, а вот это вот наш кедр. И вот такая вот легенда, что именно для строительства российского флота была привезена ангорская сосна, а вот из этой сосны рубили отечественный флот парусный в начале 18 века. А вообще, то есть это совершенно разные породы древ, и кедр произрастает в Турции, в России, только в Крыму, возможно, найти несколько там, ну, небольшое количество кедра. То есть у нас с настоящим кедром у нас туго. Это надо куда-то в Ливию, в Ливан, в Турцию ехать. А то, что у нас принято называть кедром, это сибирская или ленинградская сосна. Разновидность сосны. Вот так. А благодарю, Белозар. Очень интересная, на самом деле, информация. Так, следующий вопрос задает Дмитрий Иванов. Стоит ли строить деревянные 9-этажные дома, как дал указание наш президент? Мне кажется, ты перебор. 9-этажный дом из дерева. Наверное, все-таки не стоит. Я, честно сказать, не слышал, чтобы было указание о строительстве многоэтажных домов из бревна. Нет, наверное, нет. Да, вопрос, конечно. Я тоже не слышал такого указания. Но довольно-таки интересно было бы посмотреть на это. Так, Дмитрий Иванов снова спрашивает, сколько стоит построить деревянный дом в условиях России? Нужно ли брать кредит в банке? Ну, наши цены, скажем так, наши труды недешевые, и начинается с рук производства вот артели рулем по сажениям от 1,5 миллиона рублей. То есть это условно 6 на 6 метров с 3-метровой высотой потолка. Но, как правило, наши срубы, они не квадратные, потому что три габариты, которые мы применяем при проектировании, они все разные. Соответственно, в любом случае происходит, получается прямоугольник. Вот. Ну, для простоты понимания, 6 на 6 при 3-метровой высоте – это от 1,5 миллиона рублей. Это сруб. Соответственно, крыша, все остальное – это уже доп, это идет сверху того. Благодарю. А снова Дмитрий Иванов спрашивает, как уделять время стройке, когда работаешь в другой отрасли? Как получить навыки стройки? Ну, наверное, стройки, рубки, я так понимаю, здесь имеется в виду. Я же пояснял, что либо можно там по видеоурокам каким-то приобрести навык, либо можно, ну, поискать какие-то плотницкие артели в прямой доступности, да, по региону. Что же касаемо трудов у нас, то есть мне неинтересно передавать навыки человеку, который их получит и как бы, ну, уедет к себе. Зачем? Если это будущий сотрудник, это другой коленкор. Но высококачественный, высокопрофессиональный плотник – это штучный товар. Это как вот мастер, который производит скрипки. Он не будет производить барабаны там, в огромном количестве. Соответственно, и мастеров у меня немного. Поэтому Для чего человеку приобрести ремесло плотника? Чтобы срубить себе дом? Ну, наверное, для такой квалификации можно просто найти артель там, в своем регионе. У них приобрести какие-то навыки. Благодарю. Глазар, следующая у нас реплика в студию. Всем здравия, Алексей Устинов. Реплика от Алексея Устинова. Всем здравия. По природе деревья вроде как рубить нельзя. Деревья нужны для какого-то природного процесса. Ведь всем деревьев не хватит. И если дерево спилено, то дерево уже является мертвым продуктом. Это реплика, если есть что сказать по реплике. Глазар, да, можешь сказать. Да. Спору нет, дерево живое существо, но дело в том, что дерево имеет определенный срок жизни. Если не вырубать зрелые деревья, то начинается лесоповал, и, собственно, это приводит как раз к увеличению количества паразитов, ну, поедающих древесину, то есть происходит засорение леса. То есть вырубки, они обязательны. Это один момент. Второй момент, опять можно сказать, такой эзотерический. Чем хороша древесина, заготовленная зимой? Тем, что зимой древо спит. Даже хвойные, которые не бросают листья, они зимой спят. И когда происходит вот валка дерева, дерево как бы не осознает того, что его срубили. И когда оно попадает в наши руки, то есть мы вот из бревен сваленных деревьев создаем объект, в который вкладываем свою душу. И получается, что дерево продолжает жить уже вот в наших творениях. То есть оно получает новую жизнь именно на тот срок, сколько будет существовать тот объект, который мы срубили. Вот. Мы такой философии придерживаемся. Благодарю, Белозар. Следующий вопрос от Светланы Макаровой. Доброго всем здравия. Обязательно ли обрабатывать древесину при постройке дома? Не наносит ли обработка современными составами вред здоровью человека? Я подчеркну, что мы обрабатываем древесину исключительно средством живица. То есть живица — это не вот смола, а это именно бренд. То есть царские краски тире живица. Это продукты нашего отечественного производителя, расположенные в Краснодарском крае. И основа этих средств — льняное масло. Второй компонент — это живичный скипидар. И третий — пчелиный прополис. То есть мы применяем средства максимально экологичные и максимально состоящие из натуральных продуктов. То есть льняное масло, оно по сути является природным полимером. И когда древесину обрабатывают льняным маслом, то есть оно проникает в структуру древесины, не глубоко, но тем не менее, и полимеризуется. То есть мы получаем природный полимер, которому не страшны вот осадки, и химии, какой-то химозы там по факту нет. И кроме того, еще, кстати, должен вот заметить особенность нашего подхода к сохранению древесины в срубе. Мы делаем очень большие свесы кровли, чтобы предохранить как раз стены от попадания осадков. То есть, помимо того, что мы покрываем составом живицы, тем еще, кроме того, большие вылеты, то есть, как правило, около 1,5 метра. То есть при высоте там 4 метров вот, свес до 1,5 метра доходит. Это уберегает стены сруба от дождя, от снега. Благодарю, Лазар. А есть ли какая-то пропитка, вот, от противопожарная пропитка, или это тоже она является, этот полимер, которым покрываете, она в том числе является и вот огнеупорной какая-то, нет? Что касаемо противопожарной пропитки, так называемые антипирены. Антипирены — это как раз вот прям химия-химия, это соли тяжелых металлов, которые наносят очень сильный вред здоровью человека. Это одно. А второе, с течением времени они, ну, выветриваются. И как раз производители таких составов рекомендуют производить повторную обработку деревянных поверхностей антипиреном. Дело в том, что несмотря на то, что там, вот, допустим, доска там, или бревно будет покрыто антипираном, противопожарным составом, открытого пламени не будет, но суть в том, что, не дай бог, случись пожар, жилье-то все равно выгорит. А кроме того, я должен заметить, что вот у нас, и не только у нас, при производстве танков там, или бронетехники не используется древесина. Но я должен заметить, что и танки, и бронетранспортеры, и любая другая техника горит изумительно. Поэтому опасаться, что у тебя строение потенциально может сгореть, ну, может. Но добиваться того, чтобы это не произошло, наверное, проще надо аккуратнее быть с огнем. Благодарю, Белозар. Следующий вопрос у нас Светлана Макарова задает. Как работает береста при постройке дома? Ну, бересту наши предки применяли в качестве гидроизоляции. Пласты бересты укладывали под окладной венец. Помимо того, в оконные проемы под подушку укладывалась береста, которая позволяла гидроизолировать оконный блок от сруба. Спору нет, материалы замечательные. Другое дело то, что, опять же, каким образом и кто бы занимался его сбором, заготовкой, вот если бы были люди, которые заготавливали бы бересту, я бы с великой радостью у них это закупал. А своими средствами мне просто нет времени, нет возможности ее заготавливать и применять в строительстве. А вообще материал, безусловно, очень хороший, то есть натуральный, природный, естественный. Благодарю. Глазар, следующий вопрос от Лео. Что скажете про Германа Стерлигова и его слободу, и в целом про его идеи? Без комментариев, ничего не скажу. Так, следующий вопрос от Светланы Макаровой. Двухскатная или четырехскатная крыша по надежности, положительному влиянию на здоровье, что лучше? Четырехскатная крыша – это самая прочная, самая, ну, самая лучшая, наверное, крыша, которую можно применить. Другое дело то, что чердачное пространство, оно все равно необходимо, как сказать, ну, доступ на него должен быть. То есть, если мы устанавливаем двускатную крышу, то мы с обоих дощатых фронтонов делаем калитки, то есть дверки, в которые можно попасть, там, прислонив лестницу, да, и чердачное пространство можно извне попасть. Если же у нас крыша четырехскатная, соответственно, у нас никаких дверок нет. И попадать нужно туда нужно изнутри. То есть, соответственно, нам нужно тепловой контур каким-то образом размыкать. Вот. А что касаемо именно вот свойств и качеств четырехскатной кровли, они уникальны, потому что с какой бы стороны ветер ни дул, и с какой бы силой ветер не дул, чем сильнее он дует, тем сильнее он прижимает крышу к срубу. То есть, на самом деле, четырехскатная крыша – это, конечно, уникальное явление. По собственному опыту могу сказать, что вот как-то возводили одну крышу. То есть, мы стояли уже на чердаке, при этом на стропилах была нашита обрешетка, то есть не было еще кровельного материала, мы просто, по сути, стояли как бы, ну, открытый чердак и стропила с разреженной обрешеткой. Так вот, ветер не мог нас обдувать, потому что, попадая, ударяясь о нижнюю доску обрешетки, он поднимался наверх, и то есть с какой бы стороны ветер ни дул, он, несмотря на то, что чердака по факту еще не было, он нас не касался. Это настолько интересно, настолько любопытно. То есть, но минус в том, не минус, а особенность в том, что поскольку доступ на чердачное помещение все равно должен быть, ну, для целей просто осмотра, там, измерения, то есть оценки слоя теплоизоляционного материала, насыпанного на потолок. Каким образом это сделать? Либо должны быть холодные сени, из которых должен быть лаз наверх. Ну, то есть вот крыша очень шикарная, но нужно вот именно продумывать именно момент доступа в чердачное пространство. Вот. Благодарю. А вот вторая часть вопроса еще по положительному влиянию на здоровье. Как-то влияет или совершенно никак не влияет? Вот двускатная или четырехскатная? Ну, мне ничего не известно. Вот именно разница там двускатная и четырехскатная. То есть здесь, наверное, я не смогу ничего ответить. Лукавить не буду. Тогда перейдем к следующему вопросу. Следующий у нас реплика от Алексея Устинова. Смотрел видео, называется «Самые удивительные растения в мире». Там рассказывали про одно дерево, корни которого могут расти так, куда человек их направит. Положили корни в трубу, а трубу из натурального бамбука или еще чего-то положили через овраг. Корни вырастают, образуют мост из корней дерева. Живой мост, по которому люди могут ходить. Так вот, может такими же способом строить дома себе, живой дом, так сказать, и не надо ничего рубить, и деревья целы. Возможно, но, во-первых, у нас бамбук не растет, во-вторых, я не знаю о таком растении, то есть, что это такое. Вот. И кроме того, это же корень, то есть, получается, ему все равно нужно дальше в почву опуститься. Поэтому деревья, вообще лес, это возобновляемый ресурс. И при заготовке леса, вообще-то, заготовители обязывают высаживать леса, ну, то есть саженцы. Поэтому стоять на том, что ни в коем разе не рубить деревья, так дело в том, что если не вырубать, не делать санитарные вырубки, лес захламляется. То есть там размножаются с огромной скоростью вредители, и тем самым происходит болезнь и погибание огромных территорий. То есть санитарная вырубка нужна. Это неизбежность. Благодарю, Белозар. Следующий у нас вопрос от Светланы Макаровой. Не вопрос, а реплика. Белозар, спасибо за интересный рассказ. Низкий поклон за творчество. И вопрос от нее же. Белозар, как вы общаетесь с царством лесным? Лес рубите сами? Нет, лес мы не заготавливаем, то есть заготовка леса – это отдельная отрасль, либо нужно посвящать себя заготовке, но это не творческая деятельность. Мы же творцы, мы творим, мы создаем вот новые дома, новые бани, то есть к лесозаготовке мы отношения не имеем. То есть у меня есть лесозаготовители, у которых я закупаю лес, сам же я лес не валю. Благодарю за ответ. Следующий вопрос от Андрея. А про кирпич скажете что-нибудь? Ну, это натуральный, естественный материал, обожженная глина. Но я не печник, я не каменщик, я плотник. Поэтому я знаю свою деятельность. То есть я могу рассказать за дерево, за кирпич мне сказать нечего. Увы. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова. Как относитесь к многоквартирным домам и жизни в городе? Ну, многоквартирные дома, по сути, это многокамерные тюремные корпуса. То есть человек полностью изолирован от природных влияний. То есть земля, она излучает, опять же, энергии. От этой энергии человек способен ощущать максимум на втором этаже, потому что железобетонные конструкции их просто гасят. Когда городские жители крайний раз босиком ходили по земле, по росе, по траве. Это необходимая, опять же, составляющая жизни человека, если он хочет быть здоровым. То есть нужно заземляться, нужно подпитываться энергией. Энергией земли можно подпитаться просто босиком походить по земле. Поэтому жизнь в современных городах, ну, это не жизнь, это тюремное содержание. Просто люди даже не осознают, насколько вот они находятся просто в ужасных условиях. Благодарю, Глазар. Следующая реплика от Светланы Макаровой. Да, четырехскатная крыша – это круто, а снега-то в 4 раза больше на ней. Ну так и что? Снег же он тает, скатывается. То есть, если стоит вопрос о чистке кровли, ну, факт, за зиму 2-3 раза же чистить снег приходится, не больше. Так понимаю, еще при правильном уклоне, если соблюсти правильный уклон, чтобы снег на нем не застаивался, а скатывался все время, то есть, в принципе. И на самом деле снег – это изумительный теплоизоляционный материал. И как раз вот чердачные помещения, оно является шлюзом между жилым пространством, да, жилого этажа и, соответственно, окружающей средой. И природа, она сама дает нам вот этот теплоизоляционный материал тогда, когда именно нужно. То есть зимой в холод снег уменьшает теплопотери. И вот как раз когда делают мансардные крыши, причем когда крыши покрывают металлом, ни на металлочерепице, ни на металлопрофиле снег не держится. То есть чуть солнышко просто вот выглянуло, пригрело, и весь снег, который есть, он тоже с таким шипящим звуком скатывается, и кровля остается голой. Соответственно, вот это возвращаясь к мансардам. То есть мало того, что снег не держится, то есть приходится утеплять кровлю, приходится решать вопрос с подъемом в этот чердак, потому что лестница на самом деле съедает огромное количество места. Кроме того, как правило, утепляют кровлю минватой, вот этой базальтовой ватой. А базальтовая вата – это побочный продукт производства химических отравляющих веществ, боевых веществ. То есть это минвата, вот эта базальтовая вата и здоровье – это несовместимые вещи. Для того, чтобы она, значит, при стечении времени, разрушаясь, превращаясь в мелкие частицы, не попадала в органы дыхания, там начинают пленками все это изолировать. То есть даже вот по техническим моментам жить на мансарде, ну, нельзя. Потому что ты будешь окружен весь пленкой, за пленкой, по сути, остатки боевых отравляющих веществ. Причем эти частицы, они настолько мелкие и острые, что попадая в дыхательные пути, они разрушают легкие, то есть они протыкают альвеолы. Что ведет там, в том числе к онкологии. Зачем? Ясно. Благодарю, Глазар. Следующий вопрос от Анны. Читала о том, что ель – древо рода. Возможно, есть иная причина, почему не строят. Может ли она быть не донором? Ну, скорее всего, не вампиром здесь, потому что было сказано, что ель – это вампир. Ну, мне трудно сказать вот, в тексте там, древа рода. Именно даже по субъективным ощущениям, то есть нахождение в срубе из елки, оно некомфортно. Поэтому... Быть может, оно пусть и растет, как растет. Но опять слышал такую версию, что елки, их нельзя сажать вот на территории поместья, там, близ дома. Потому что есть такая примета, поверь, что когда елка вырастает выше конька, кто-то из дома начинает уходить, имеется в виду, в другие миры. То есть в дом приходит смерть. Какой поверье есть? Благодарю, Белозар. Уважаемые радиослушатели, на этом все вопросы и реплики у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. Я благодарю вас за активное участие в нем. Благодарю, Белозар, и тебя за то, что пришел к нам в гости, поделился важной и полезной информацией. Приходи снова, будем тебе рады общению с тобой. И по старой доброй традиции я предлагаю сказать тебе несколько напутственных, светлых слов для наших слушателей, зрителей и всех добрых людей, кто смотрит наш эфир. В свою очередь хочу выразить всем радиослушателям и зрителям свою благодарность за то, что послушали, посмотрели. Буду очень рад, если кому-то сказанное мной пойдет на пользу. Вдруг кого-то заинтересует сотрудничество. Полагаю, что в описании под роликом будут указаны контакты нашей артели. Еще раз всем указываю слова благодарности. Честь имею. Оленький Белозар. Благодарю, Белозар, за напутствие. На этом добром слове я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 8 августа 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Строим дом для себя». В гостях у нас был Белозар Олейников, вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми. А с вами, дорогие друзья, увидимся и услышимся. Желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.